Глава вторая. Бравый женоподобный Шань. Мантянь очень быстро освоилась в условиях нулевой гравитации. Видно было, что она уже проходила подобные тренировки. Что касается команды Луны, эти ребята совершенно свободно отправились к центру помещения, как будто совсем не чувствуя дискомфорта. Студенты Скараки и Плутона тоже неплохо справлялись. Жители космических городов были привычны к такому. Для них невесомость не представляла никаких трудностей. Джан Шаня мучила головокружение и тошнота. Он закрывал себе рот рукой, стараясь, чтобы его не вырвало. Все с тревогой оглядывались на него. Каждому понятно. Если вырвет в невесомости, будет еще хуже. Джан Шань терпел изо всех сил. Только бы не опозориться. Говорят, когда тошнит, надо подумать о чем-нибудь другом. Переключить внимание. Женщины, женщины, голые женщины, голые женщины. Вдруг в голове возник образ Джан Джунань, и Джан Шаня сразу отпустила. Черт возьми, какой могучей силой обладает сестрица Джунань. Около 10 с лишним минут все только привыкали к невесомости. Трое генералов всматривались, как ведут себя испытуемые. В прошлые года у них не имелось столько времени на подобные наблюдения. Но этот раз был особым. Кроме пятерки лидеров, появилось еще много интересных молодых людей. В прошлые разы, чтобы сохранить количество участников, приходилось снижать трудность испытаний. В этот раз тренировки усложнили, но все равно людей осталось больше. Все трое видели в этом признак возрождения былого величия Солнечной системы. «На третьем этапе космические города будут иметь преимущество», – покачал головой Лео Цин. Ли Син держалась еще ничего, но другие марсиане довольно плохо реагировали на невесомость. «Не факт. В этой тренировке главное заключается в умении уловить пространственное расположение», — сказал Дламарк с улыбкой. «Летчики знают, что, пролетая над океаном, легко потерять границу между небом и землей. И это еще ничего. А вот в космосе, где нет верха и низа, все гораздо серьезней. Ладно, есть время привыкнуть в спокойной обстановке. А во время боя? Многие солдаты полностью перестают ориентироваться. Вот почему понимание пространства является базовым навыком. «Суянь, начинайте!» – сказал Мэн Ао. Он сейчас сильнее всего болел за Ван Джена. Этот молодой человек интересовал его все больше и больше. Ясно было, что он в первый раз попал в невесомость. Но в его взгляде совершенно незаметно было беспомощности или паники. Наоборот, в них светился интерес, говорящий о том, что он с радостью воспринимает любой вызов. Такие люди либо великие таланты, либо сумасшедшие. «Есть, господин генерал!» – ответил Суянь. «Всем внимание! Сейчас начнется вращение!» Все разговоры разом затихли. Единственный выход закрылся, и все вокруг начало вращаться. Все уставились на проем, через который они вошли, стараясь не упустить его из виду. Но в состоянии невесомости, когда усеянное мелькающими звездами небо непрерывно вращалось, мозг полностью терял ориентацию. Вращение было не быстрым, но когда оно прекратилось, никто не мог понять, где что находится. Эдди Вэнь первый оттолкнулся от центральной колонны и двинулся вперед. Он помнил, где расположен выход. Однако вскоре он уперся в стену. Выхода не было. Ошибка! «Как? Я точно помню, он был здесь!» Горестно воскликнул бедолага Эдди Вэнь. Бам! Сверкнула вспышка, и у Эдвина все тело свело от удара электричества. Раздался голос Суяня. «Не надо принимать поспешных решений. Это наказание за ошибку. Эдди получает штрафные баллы. Этот парень явно туповат. Как можно думать, что нужно просто следить за одним местом?» После этого все сразу стали осторожней. Они не столько боялись ошибиться, сколько опозориться на глазах у всех. Ван Джен слегка усмехнулся. Он приготовился двинуться вперед, но вдруг остановился. На удивление, Джан Шань рядом с ним сорвался с места и полетел куда-то. Все остальные, едва взглянув на Джан Шаня, дружно засмеялись. «Это же женоподобный Шань из последних сил!» Такое прозвище он получил от остальных участников. Сколько раз этот парень терпел неудачи, но все равно не сдавался. В их команде все удивительные. Ван Джен уже второй раз совершил чудо. Вместе с Кёртисом стал первым в гонке. А вовсе не отстал от него на целый круг, как все подумали. Про Мэнтяни говорить не стоит. У нее красота сочетается с талантом. Джан Жунань. Ну, Джан Жунань просто настоящий мужик. По-другому и не скажешь. И Джан Шань по контрасту с ней – женоподобный Шань. Джан Шань изо всех сил рванулся к намеченной цели. Если он ошибся и там окажется стена, то он здорово врежется. А последующий удар током доведет его до полного оргазма. Улыбки становились все шире в предвкушении, как Джан Шань превратится в лепешку от удара со стеной, но вместо этого он толчком распахнул дверь. Все были потрясены. Даже Суянь растерялся от удивления. Это новый рекорд скорости! Джан Шань остановился у открывшегося прохода. Здесь уже действовала искусственная сила гравитации. Он вскарабкался внутрь и встал, отряхиваясь. «И это развлечение для малышей считается тренировкой?» «Блин, показушник хренов!» «Да, показушник, ну и что?» Внешне спокойный, Джан Шань внутри ликовал. Наконец-то ему удалось показать мастер-класс этим сосункам. И причем так легко! Трое генералов тоже не могли сдержать улыбки. «Как мы могли забыть? Он же студент физического факультета. Отец – известный ученый в области космической физики». Для него определение пространственного положения – пустяковая задачка. Но пусть так, Джан Шань все равно испытывал огромную радость. У него словно гора с плеч свалилась. Теперь он мог гордо смотреть, как все почесывают в затылках от удивления. Пусть не думают, что у него только большой рост. У него еще и мозги имеются. Хотя в военном деле не особенно нужно знание физики, но в этом случае оно помогло Джан Шаню. Он с детства привык рассматривать намного более сложные многомерные модели и хорошо уяснил такие вещи, как относительное взаимоположение тел или определение пространственных координат. «Пожалуйста, прокрутите видеозапись немного назад». «Так, хорошо, стойте». Глаза Деламарка блеснули, он что-то заметил на повторе. Еще до того, как Джан Шань рванулся вперед, Ван Джен наклонился, будто хотел куда-то двигаться, и он был нацелен как раз в ту же сторону, но заметив, что туда собирается отправиться его друг, он сразу остановился. Острые глаза Деламарка не могли пропустить даже такую мелочь. «Этот парень! У меня нет слов!» Восхищенно воскликнул Лео Цин. По правде говоря, они были в действительно трудном положении. У парня такие задатки, и при этом не обладает способностью X. Генетическая оценка слишком низкая, чуть ли не нулевая. Была бы она хотя бы чуть выше 60, можно было бы попробовать пробудить в нем способность X. А так, они понимали, что следует отказаться от этого. Но каждый раз, снова и снова, он продолжал удивлять. Даже Деламарк, любитель всего совершенного, не мог так просто смириться. Иначе бы не обратил внимания на этот маленький момент. «Возможно, это случайность. Давайте продолжим», — сказал Мэн Ао. Помещение с нулевой гравитацией снова начало вращаться. После первого опыта все таращились в пространство, стараясь просчитать место расположения выхода и жалея, что нельзя приклеить свой взгляд на это место. Но все продолжало крутиться и крутиться, полностью сбивая с толку. Как только вращение прекратилось, Ван Джен направился к выходу. Это было вовсе не трудно. Дверь открылась. Ван Джен уже ждал его. Как только Ван Джен вошел, они дали друг другу 5, и до всех остальных донеслась фраза «Круто!». Да это просто отдых, а не тренировка. Теперь уже стало совершенно ясно, что это не случайность. Огромное пространство вовсе не вводило Ван Джена в заблуждение. Он сразу выбрал нужное направление. Ну еще бы. Как-никак этот парень всерьез мог рассчитывать на получение награды коалиции Млечного Пути для лучших студентов. Тем временем снова началось вращение. Кому-то стало плохо, и его начало рвать. Слава богу, гигиенический пакет был с собой. Иначе все это место превратилось бы в помойку. Трудность данного этапа по сравнению с предыдущим заключалась в том, что на втором этапе все зависело от твоей собственной воли. А здесь... Найдешь выход – хорошо. А если не найдешь, придется смириться с поражением. Кёртис, Лиер, Радон, Талос, Лисинь и некоторые другие в течение 10 минут один за другим выбрались оттуда. Очевидно, что остальным требовалось время, чтобы привыкнуть к невесомости. Организм сначала должен привыкнуть к отсутствию притяжения, чтобы начать ориентироваться в пространстве. Кое-кто был оштрафован, в том числе наш старый знакомый Карл. Его не переставая рвало, так что чуть ли не наизнанку выворачивало. У него сняли больше 20 очков, и он так и не смог найти выход. Мэн, Тянь и Джан, Жунань выбрались где-то через полчаса. Это считалось нормальным результатом. Джан Шань чувствовал себя крутым, его переполняла гордость. Все понимали, что он немного показушник, но он действительно прекрасно выступил на третьем этапе. Самых медленных, которых ужасно рвало, и которые так и не смогли найти выход, оказалось 9 человек. Таким образом, на третьем этапе главным оказалась не сила, а интеллект. Ван Джен, Джан Шань, Кёртис и Лиер намного опередили остальных. Лиер и Кёртис после того, как немного адаптировались, оказались почти наравне с Ван Дженом и Джан Шанем по времени выхода. Некоторые люди от природы обладают хорошей приспособляемостью. Они легко ориентируются в многомерном пространстве. Но большинству приходится не так легко. Если случается вести огонь в условиях невесомости, они тратят много времени на адаптацию и утрачивают меткость. Кроме того, в условиях невесомости можно пострадать, делая сложные движения. Случалось, что курсанты, побывав в невесомости, начинали слишком много воображать о своих способностях. Но когда наступало время вести стрельбу по цели, их начинало тошнить, а цель двоилась и расплывалась перед глазами. За третий этап высшую оценку получил Джан Шань. До этого он был самым последним, и вот теперь наконец воспрял духом. На самом деле Джан Шань знал, что Ван Джен пропустил его вперед. Но ему необходимо было получить баллы. Можно сказать, только наивысшая оценка за этот этап гарантированно спасала его от вылета. Ну и конечно же ему крупно повезло с заданием, в котором, можно сказать, ему не было равных. Три этапа тренировок на этом завершились. Также окончился и предварительный отбор участников. Обычно решение принималось сразу после окончания, но этот раз был особым. Поэтому правила изменили. Участники должны были вернуться по домам в свои академии и ждать приглашения на второй круг отборочных соревнований. Увидев, какие прекрасные бойцы попали во вспомогательные силы, Мэн Ао и другим генералам необходимо было очень тщательно произвести отбор, чтобы выбрать действительно лучших. Как бы там ни было, но пройдя этот этап, все приобрели много новых друзей, среди которых были и будущие противники. Что касается участников Земли, Академия Ареса праздновала победу. Из Академии Зевса имелось двое участников, из Академии Аполлона ни одного. Академия Ареса оказалась лучше всех. Четверо человек участвовало в соревновании, и все четверо прошли отбор. Среди них Мэн Тянь получила первое место за первый этап, Ван Джен первое место за второй этап, и Джан Шань первое место за третий этап. Давно уже Академия Ареса не добивалась такого сногсшибательного результата. Вернувшись, четверо друзей обнаружили, что вся Академия вышла их приветствовать. Они совершенно растерялись. Уезжая месяц назад, они никак не ожидали, что по возвращении их будет ожидать такая встреча. «Ван Джен, молодец!» «Джан Шань, я люблю тебя! Я хочу родить от тебя ребенка!» Обалдевший от бурных приветствий Джан Шань, услышав это, сразу вытянул шею и начал вертеть головой, оглядываясь. Но самый восторженный прием получила Мэн Тянь. Она была как настоящая богиня, спустившаяся на землю. Среди всеобщего ликования не вспоминали только Джан Жунань, хотя она показала себя ничуть не хуже остальных на отборочных.